Гранфло, с таким же почтением, как в первый раз, поднес стакан ко рту и стал пить с таким же наслаждением. «Это вино лучше, — сказал он, — гораздо лучше, могу вас уверить». Да вы, я вижу, заодно с хозяином. Знаток, — отвечал Горанфло, — с первого раза узнает название вина, со второго — качество его, а с третьего — возраст. — О да! — вскричал Шико. «Скажите мне, пожалуйста, сколько лет этому вину?» «Это нетрудно», — отвечал Горанфло, подставляя стакан. «Налейте мне только две капельки, и я скажу вам, сколько ему лет». Шико до трех четвертей наполнил стакан. Монах выпил его медленно, но не останавливаясь. 1561-го, — сказал он, поставив стакан на стол. «Ах ты, Господи! — сказал Бонуме. — Именно так? 1561-го года!» «Брат Горанфло, — сказал гасконец, поклонившись монаху, — в Риме поклоняются людям, которые не стоят вашего мизинца!» «Привычка, — сказал Горанфло со скромностью. — И природные дарования, — сказал Шико. — А то, извините, с одной привычкой далеко не уедешь. Я сам привык пить, да все-таки не знаю толку в вине». «Но что вы делаете?» «Как видите, встаю». «Зачем?» «Чтобы идти в собрание». «Не отведав моего карпа?» «Эх да, мне кажется, любезный брат, что в пище вы знаете еще менее толк, чем в питье». «Бонуме, что это за зверь?» И брат Горанфло показал на предмет спора. Трактирщик с изумлением посмотрел на вопрошавшего. «Да», — прибавил Шико, — «скажите нам, что это за зверь?» «Вот вопрос. Что это за зверь?» «Разумеется, пулярка». «Пулярка!» — с изумлением вскричал Шико. «И еще манская!» — прибавил Клёд. «А что?» — спросил Горанфло, торжествуя. «А то, что, кажется, я не прав», — отвечал Шико. «Но так как мне ужасно хочется съесть эту пулярку и не оскоромиться, то удружите, любезный брат, в знак вашего расположения магической силой обратите ее в карпа». Засмеялся Горанфло. «Нет, пожалуйста, — продолжал Шико серьезно, — удружите, а не то оскоромишься». «Так и быть! — отвечал Горанфло, увлеченный своей природной веселостью и вином, которое выпил почти натощак, и Шико налил монаху полный стакан. Первая бутылка опорожнилась. «Именем Бахуса, Момуса и Комуса, — сказал Горанфло, — будь ты карпом, И он спрыснул вином пулярку и 10 раз повторил свое заклинание. «Теперь, — сказал гасконец, чокнувшись с монахом, — выпьем за здоровье превращенного. Пусть хорошо изжарится, и пусть искусство Клода Бонаме увеличит и разовьет качества, дарованные ему природой». «За его здоровье!» — вскричал Горанфло, громко захохотав и проглотив разом стакан вина. «За его здоровье, марбле! Славное вино!» «Хозяин, — сказал Шико, — посадите немедленно этого карпа на вертел, поливайте его свежим тепленьким маслом, в которое накрошите свиного жира». И шарлоток потом, когда он станет золотиться, то есть попросту поджариваться, подавайте живее. Горанфло не говорил ни слова, но взглядом и легким движением головы одобрил распоряжение Шико. «Теперь же, — продолжал Шико, — подайте нам сардинок да тунца. У нас теперь пост, хозяин, и я хочу следовать наставлениям почтенного брата Горанфло. Да постойте, принесите еще 2 бутылки романейского вина 1561 года». Из кухни донесся приятный запах, производивший странное действие на монаха. Он стал облизываться, но все еще крепился и делал усилия, чтобы встать с места. «Неужели, — спросил Шико, — вы хотите оставить меня одного в решительную минуту? Что делать? Надо идти, — отвечал Горанфло, подняв глаза к потолку с видом нелицемерного сожаления. «Однако вы неосторожно поступаете, отправляясь говорить проповедь, не закусив». «Отчего же?» — проговорил монах. «От того, что у вас будет одышка». «Гален», — сказал, — «пульмо хоминис фасили дефицит». «Увы, да, — сказал Горанфло, — я это не раз испытывал на себе. Если бы у меня не было одышки, я был бы образцом красноречия». «Вот вы сами сознаетесь, — сказал Шико. — К счастью, — сказал Горанфло, опять усевшись на стул, — к счастью, у меня есть усердие, рвение». «Да, но усердия и рвения недостаточно. На вашем месте я отведал бы сардинок и выпил бы еще несколько капель этого нектара». «Одну сардинку, — отвечал Горанфло, — и 1 стакан». Шико положил сардинку на тарелку монаха и налил ему стакан вина. Горанфло съел сардинку и опорожнил стакан. «Ну что? — сказал Шико, который только почивал монаха, а сам ничего не ел и не пил. Ну что?» «В самом деле, — отвечал Горанфло, — это немножко подкрепило меня». «Вантр да биш! — воскликнул Шико. — Если вам предстоит длинная проповедь, так вы должны подкреплять себя не немножко, а хорошо. На вашем месте, — продолжал гасконец, — я бы съел 2 плавников этого карпа. Потому что если вы не закусите получше, так от вас будет пахнуть вином. Мерум собрио мале олет. «А черт возьми!» — сказал Горанфло. «Ведь вы правду говорите!» В это время принесли пулярку. Шико отрезал одну из лапок, которые он называл плавниками, подал ее монаху, и тот с большим аппетитом съел ее. «Честное слово!» — вскричал Горанфло. «Это привкусная рыба!» Шико отрезал другую лапку и положил ее на тарелку приятеля, между тем, как сам принялся за крылышко. «И славное вино!» — сказал Шико, откупоривая третью бутылку.